Глава третья. Дом Батыра встречает нас помпезной роскошью и высокомерием. За 2 часа нашего пути он объяснил свою концепцию жизни. «Милена и Джанет – мне не жены, скорее наложницы, любовницы, шлюшки». Усмехается он пошло. «Брюнетка и блондинка. Сочная и субтильная, чтоб было разнообразие. Мне нравится делить с ними постель». «Можно без подробностей?» Просто побоялась их спрашивать. Делает он это одновременно или по какому-то графику? Поочередно? Тошно. Одна грязь вокруг. Но мне нужно справиться. Не буду ждать 8 месяцев. Свяжусь с Рамазаном, как только смогу. И так, чтобы не подставить брата. О том, что для решения своих проблем ему пришлось бежать на время из страны, я была в курсе. Мы специально старались свести общение к нулю, чтобы меня не пасли и не пытались надавить тем самым на него. Но вот оно, как все вышло. Рома не хотел, чтобы я оставалась с Джалилом, но я убеждала его в обратном. Говорила, что он все равно мой муж, что я люблю его. Врала безбожно. Ну а что было делать? Они и так были на ножах. Рома и так сильно обидел семью Гусейновых, отобрав у них солидный кусок бизнеса и отвергнув невесту из их рода. Если бы я ушла, это бы была уже не просто война, а битва насмерть. Я больше не хочу смертей, не хочу крови, не хочу боли. Я хочу тишины. Просто сбегу сама. У меня есть образование. Несмотря на то, что Джалил все эти годы планомерно уничтожал мою самостоятельность, я найду способ выкарабкаться. За этими мыслями даже и не заметила, как мы съехали на территорию коттеджного поселка рядом с морем. С первого взгляда это место захватывало дух. Монументальные ворота с коваными узорами открывали путь к истинной роскоши, белоснежному дворцу, отражающемуся в зеркальной глади бескрайнего моря. Архитектура, смесь современного минимализма и восточного величия. Высокие колонны, панорамные окна от пола до потолка. Террасы с резными перилами, утопающие в зелени пальм и оливковых деревьев. Перед домом безупречный ландшафтный парк, мраморные фонтаны, шелковистый газон. Дорожки, выложенные золотистым камнем, ведущие к частному пляжу с белым песком. Воздух наполнен ароматом морского бриза и цветущих жасминов. Стоило нам заехать во двор, припарковать машину и выйти к крыльцу, на нем тут же появляются 2 гурии в пеньюарах, с визгом кидающиеся ему на шею. И правда, совсем разные. Чтобы глаз не привыкал. Они целуют его, смеются, вешаются. Я в шоке смотрю на происходящее. Батыр держится снисходительно. Видно, что происходящее его искренне забавляет. После жарких объятий все 3 переводят глаза на меня. «Знакомьтесь, девочки, это Диана. Она только спустилась с гор и будет прислуживать в этом доме вместо Марины, которую мы выжили общими усилиями. Сразу предупреждаю, что Диана вдова. Она набожная, скромная и неразговорчивая. А еще ей очень нужны деньги. Пожалеем бедняжку и не будем над ней глумиться, правда?» Шлепает за аппетитный зад одну из красоток, которые оглядывают меня с таким презрением, что хочется врасти в землю с корнями и не переступать порога этого дома. Но выхода у меня нет. «Здравствуйте». Говорю я тихо, понимая, что от собачонки ждут голоса. Я все еще босиком, благо, что земля тут прогрета от дневного пекла. Но ощущение, что я как Серсея Ланнистер перед толпой зевак. «Можешь обращаться ко мне, Милена Альбертовна», — говорит Светлая. «А ко мне, Джанет Магомедовна», — с важным видом добавляет 2. На вид она кажется стервознее и умнее, худая. Они младше меня. Правда, все искусственные, как это нынче модно, но... Чувство ошеломительного превосходства над несчастной вдовой явно зашкаливает у обеих. «Молодцы, девочки!» «Для Дианы этот дом – последнее пристанище. Это последнее место, где бы ей дали приют и работу. Так что работать она будет самоотверженно. Он снова полосует по мне злым, неоднозначным взглядом. В голове набатом мои слова, брошенные ему много лет назад. Он не зря столько акцентов на слове «последний» делает. «Ты будешь последним мужчиной, с которым я свяжусь, Батыр. Твой дом станет последним, куда я приду просить о помощи. Ты ничто для меня. Я презираю тебя. Лучше бы я тебя не встречала никогда. Вы хотели знать, какая на вкус месть мужчины? Она горькая. Очень-очень горькая. Как слезы беспомощной женщины, загнанной в тупик. Только мало кто знает, что эти слезы могут быть ядовитыми. Даже сама эта женщина иногда до поры до времени не знает».